мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Багдадский халиф Хасид возлежал как-то под вечер у себя на диване. Он курил трубку и с довольным видом поглаживал бороду. Именно в этот час к нему явился его визирь Мансор. Великий визирь поклонился своему господину и сказал: «Господин мой, внизу перед дворцом стоит разносчик с прекрасными вещами. Не желаете ли взглянуть?» Халиф тотчас приказал привести разносчика. То был толстый человечек, очень смуглый лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларец, вмещавший всевозможные товары, жемчуга и кольца, чаши и гребни. Среди других товаров халиф заметил табакерку с черным порошком и бумажку со странными письменами. Ему страстно захотелось узнать, что там написано, и он спросил визиря, не может ли тот прочесть ее. Визирь принялся переводить. Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет «мутабор», тот может превратиться в любого зверя и будет понимать звериный язык. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть произнесет то же слово, но, будучи превращенным, пусть остерегается смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у него из памяти, и он останется зверем. Восторгу халифа не было предела. Он тотчас купил коробочку с порошком, засунул ее за пояс и вместе с визирем отправился к озеру. Придя туда, они увидели двух аистов, шагающих по берегу. «Готов поспорить, милостивейший господин мой, — сказал визирь, — что эти две длинноножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор, что если нам обратиться в аистов и подслушать его?» Халиф тотчас достал табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул табакерку визирю, который нюхнул тоже, и оба вскричали: «Мутабор!» Сейчас же ноги у них стали тонкими и красными, руки превратились в крылья, шея вытянулась, а тело покрылось мягкими перьями. Халиф и визирь поспешили приблизиться к птицам и, к изумлению своему, услышали следующий разговор. «Доброе утро, госпожа Долгоног! Чуть свет уже на лугу? Здравствуйте, душечка-трещотка! Я разыскала себе кое-чего на завтрак, а вы? А у меня нынче совершенно нет аппетита!» И юная аистиха замерла в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями. Халиф, и визирь не могли сдержаться и разразились таким веселым хохотом, от которого не скоро отдышались. Такого веселья ни за какие деньги не купишь, вскричал халиф. Однако плохая была бы потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово. У меня оно что-то вылетело из головы. Нам надлежит произнести мутароб. Мутароб, воскликнул халиф. Мутароб! Воскликнул вслед за ним визирь. Но горе! Сколько ни повторяли они это слово, не могли снять с себя колдовство. Волшебное слово навсегда исчезло из их памяти, и они как были, так и остались аистами. Печально плелись заколдованные халиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. Так они бродили много дней, пока не набрели на развалины, которые, очевидно, были некогда замком. Многочисленные покои, достаточно хорошо сохранившиеся, свидетельствовали о былом великолепии здания. Внезапно аист Мансор остановился. «Господин мой и повелитель», — произнес он чуть слышно, — «прислушайтесь, тут рядом кто-то вздыхает и стонет». Халиф тоже отчетливо услыхал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный. Подойдя к двери одной из комнат, они увидели сидящую на полу сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хриплые стенания. Но, увидав халифа и его визиря, сова радостно воскликнула. «Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо с аистами ко мне придет большое счастье, как было некогда предсказано». И сова поведала свою печальную историю. «Мой отец — властелин Индии, я его единственная дочь, тот самый волшебник, что заколдовал вас и на меня наложил заклятие. Из-за того, что я не захотела стать его женой, злодей превратил меня в сову, в это чудовище, в облике которого я должна оставаться до конца своих дней. Или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле не пожелает сделать меня своей супругой». Помолчав немного, сова продолжила. «Но кажется, я знаю способ, как нам спастись. Волшебник, принесший нам несчастье, пирует сегодня здесь с большой компанией. Быть может, он произнесет то слово, что вы забыли». И сова вместе с аистами покинула комнату, чтобы провести их к зале, где пировали злые волшебники. Через отверстие в стене они увидели обширную залу. Посреди нее стоял большой круглый стол, за которым сидели 8 человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать о своих похождениях. И волшебник поведал историю халифа и его визиря. «Что же это за слово?» — спросил один из волшебников. «Очень трудное латинское слово. Мутабор!» Услышав это, аисты устремились к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, халиф аист произнес, обращаясь к сове: «Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной признательности за то, что ты сделала для нас, позволь мне быть твоим супругом». Вслед за тем оба аиста повернулись на восток. «Мутабор!» — скричали они. Мигом обернулись людьми и, преисполненные великой радости, плача и смеясь, бросились в объятия друг к другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись. Прекрасная дама стояла перед ними, улыбаясь, протянула она руку халифу. «Разве вы не узнаете свою знакомую, ночную сову?» — спросила она. Халиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье. Все трое тут же отправились в Багдад. Там прибытие халифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего горячо любимого повелителя. А злого волшебника халиф повелел заточить в темницу, чтобы никому более он не причинил зла.